не море. Однако всякое подобие дзенский сад трактует иронически. Кусты, представляющие в нем деревья, одного роста с заменяющими горы камнями. Этим сад демонстрирует, что он не копия природы. Он не выдает себя за нее. Это была бы природа для бедных. Сад — физическая и метафизическая карта природы. Сад — ее инобытие. Глава 21. Не столько трехмерность, сколько временность отличает сад от породившей его живописи. Картина всего лишь нетленна. Сад же в определенном смысле вечен. Живое долговечнее мертвого. Со времен Христа уцелели лишь 8 олив в Гефсиманском саду. Эти скрученные, как выжатое белье, деревья — последние свидетели того, что произошло 2000 лет назад в Иерусалиме. Сад — урок безмерности времени. Он может стареть и возобновляться, то есть меняться, не исчезая. Составляющие сад камни и растения несопоставимы с нами. Первые живут слишком долго, вторые слишком коротко, от сезона к сезону. Есть еще бабочки-однодневки, прилетающие навестить родственников. Глава 22. Камни, как все в природе, уникальны, но и заменимы, как все в природе. Не красота форм, а возраст — самый волнующий аспект их существования. В сухих садах эту тему представляют 2 состояния камня — твердое и сыпучее. Песок — загробная жизнь камня. Изъятие необязательного приводит буквально к выпариванию воды. В сухом саду остается одна соль — искусство. Но каждый дождь заново ее растворяет. Камни темнеют от смочившей их влаги, она вновь пробуждает их плодородие, и сквозь камень прорастает его природная чернота. Люди для камня что дождь, поколения для него как ливни или солнечные затмения. Для камня нет различия в чистоте этих явлений. Но и это всего лишь долговечность. Вечного нет ничего. Даже небытие не вечно, если оно способно стать бытием, как это однажды уже случилось. Глава 23. Упражнение в метафизике счета. Дзенский сад состоит из гравия, представляющего волны, и 2 холмов. Почему их 2? Лишняя гора исключает исключительность чего бы то ни было. Сюжет такого сада не природа, а мироздание. Он изображает Дао, вода из гравия, и порожденные им 10 000 вещей. Глава 24. Если буддизм исповедует этическую безусловность, человек может и должен быть счастлив, независимо ни от чего, то порожденный буддизмом сад исповедует ту же безусловность эстетически. Дзенский сад может приняться повсюду.